Надо обратить внимание, что длина связи всегда меньше суммы радиусов элементов, так как происходит перекрывание атомных орбиталей, а не их касание.